Глава 27. Варвара. Неделя медового месяца прошла быстро. Еще вчера я поняла, что кровь из носа должна в ближайшие 2 дня съездить в Москву. Накопились дела по работе. Да и собиралась я очень быстро, хотелось взять вещи. Спальня в хозяйском доме оказалась куда уютнее, чем мой номер. Словно бы тут был именно дом, а не временное пристанище. Да так оно и есть. Выглянув в окно кухни, я увидела красящего качели Мишу. Он пообещал, что отвезет меня в Москву, а обратно я должна была вернуться уже на своей машине. Только я допила кофе, в доме раздались шаги. «Ты долго еще?» – спросил он, зайдя в кухню. «Все», – показала ему пустую чашку. «Ты как чувствуешь? А ты все?» «Да. Хорошо, что нас сегодня тут не будет». «Это еще почему?» «Хоть краска высохнет. В прошлом году Лиля уделалась с головы до ног. Хотя я раз 10 ей сказал, чтобы ничего не трогала. Ты бы знала, с каким трудом потом ей руки пришлось оттирать». Я улыбнулась и подошла к нему. Притянула за свитер и быстро поцеловала. «Дашь мне еще 5 минут? Оденусь, и можем ехать». Он обхватил меня за талию, посмотрел в глаза. «Не дам». «Надо лучше просить». Я поцеловала его еще раз, уже дольше, и шепнула. «А теперь?» Он поморщился и качнул головой. Я поднялась на носочки, обхватила его за шею. Этот поцелуй был неспешным, сладким, пусть и не отчаянно глубоким. Я наслаждалась, поглаживая волосы мужа, потерлась носом о его подбородок. «А теперь?» Он с шумом вздохнул и нехотя отпустил меня, перед этим шлепнув по ягодицам. «Как тебе отказать, лиса Варвара?» «Никак». Еще один быстрый поцелуй, и я, увернувшись от попытки удержать меня, пошла в комнату. От предложения подождать меня дома Миша отказался. Пользуясь представившейся возможностью, они с Лилей решили сходить в развлекательный центр и попрыгать на батуте. «Только ты на батут не лезь, пожалуйста». Я сделала большие умоляющие глаза, стоя у машины. «Постараюсь». «Тетя Лиля, а ты вечером будешь с нами?» спросила Лилька. «Угу». «А почему ты сейчас с нами не едешь?» «Потому что мне нужно сделать дела по работе». Я погладила ее по голове. «Если я их сделаю, то мы все вместе поедем домой. Так же лучше?» «Лучше», — согласилась она, подумав. «Ну вот», — я посмотрела на Мишу. «До вечера. Я тебе напишу, как все закончу. А с вас фотографии. Жду отчета по батуту». Такого прилива энергии я не ощущала уже давно. Запланированные встречи прошли без заминок. Последнюю удалось провести даже раньше. «Все, договорились». Попрощавшись с заказчиком, улыбнулась я и стала собирать разложенные на столике бумаги. Но тут зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Слушаю». «Варь, это Леша. Только трубку не бросай». Разумеется, голос бывшего мужа я узнала сразу. «У меня нет привычки бросать трубку, когда мне звонят по делу. Когда мне звонят люди, с которыми я хочу разговаривать тоже. Но ты не относишься ни к тем, ни к другим. Так что извини, Лёш. Варь, мне нужно с тобой встретиться». «Зачем?» «Я вроде забрала все свои вещи. Если что-то осталось, можешь подарить Вале. Я не расстроюсь». «Да при чем тут вещи?» С досадой бросил он. «При чем Валя?» «Так если вещи ни при чем, тем более разговаривать не о чем. И встречаться тоже». «У меня трудности. Мне нужен твой совет, Варь». Я посмотрела на время. Что такое поход в развлекательный центр, догадаться было нетрудно. Дергать Мишу так рано не хотелось. Да и в голосе Лёши было что-то такое, что заставило меня засомневаться. Проще раз выслушать его, и все на этом. Я прожила с этим мужчиной 10 лет, и как бы там ни было, в нашей жизни были хорошие моменты. «Хорошо», – нехотя согласилась я. «Я в кафе Лассо. Подъезжай сюда, если хочешь. У меня есть час на все вместе с ожиданием. Сейчас скину тебе адрес. Если нет, то нет, уж извини». «Я подъеду», – мгновенно ответил он. «Надо же, видимо, действительно что-то важное». Закончив звонок, я отправила геолокацию и подозвала официантку, чтобы заказать еще один кофе и салат. В этот момент от Потапыча пришла фотография. Счастливая Лилька с огромным рожком мягкого мороженого. «Была бы ты с нами, такое было бы и у тебя». «Хочу-хочу», – написала я в ответ и поставила рыдающий смайлик. Отправила и послала следом. «Вы очень красивые». Следующим смайликом было красное сердце. Вот так. Надо было все-таки ехать к ним, а не тратить время на Лешу. Но... ладно. Вздохнула я и положила телефон. Что сделано, то сделано. Михаил. «Пап, я кушать хочу». «То тебе пить, то тебе кушать. Ты же мороженое съела час назад. Куда в тебя помещается?» Она пожала плечами, погладила живот. «Туда». «Туда». Я удивленно приподнял брови. «Такой маленький животик, и туда столько помещается». Лилька закивала. Я поднял ее на руки. Если бы я 3 часа подряд бесился, как она, наверное, не мороженое, быка бы проглотил и не подавился. Лиля обняла меня. «А когда Варя приедет?» «Когда сделает дела». «А когда?» «Хотел бы я сам знать, когда. Времени прошло всего ничего, а я уже соскучился по этой рыжей. Чувствовал себя помолодевшим лет на 10, словно она в меня новую жизнь вдохнула». Проходя мимо одного из магазинов, увидел на манекене свитер. Длинный, белый, с огромным воротом. «Как думаешь?» – показал Лильке. «Варе понравится?» «Да». «Отлично. Значит, сделаем нашей лисе подарок. Пойдем». Я свернул в магазин. «А потом будем кушать. Что ты хочешь?» «Мидии. Как Варя готовила». «Ну, как Варя, я тебе не обещаю, но попробуем что-нибудь сообразить». Через полчаса мы остановились у ближайшего кафе, где, судя по меню, сносно готовили морепродукты. «На выход!» – скомандовал я, отстегнув ремень детского кресла. И, подхватив, поставил Лильку на асфальт. «А как называется кафе?» – спросила она, подняв взгляд к вывеске. «Лассо», – помог я. «Это такая веревка специальная. Ею американские ковбои пользуются». «Кто такие ковбои?» «Господи, дай сил! Неужели, когда мне было 5, я тоже спрашивал все и вся? Пойдем в кафе, и я тебе расскажу». Я открыл дверь перед дочерью, и она шмыгнула внутрь. «Папа!» – воскликнула громко. «Папа, там Варя! Варя!» Лилька рванула к столику, за которым... Варя повернулась. Рядом с ней сидел мужик. На столе лежал букет роз. И мать его... Встреча совсем не походила на деловую.